которые, несмотря на все усилия, не могут пробить никакие кости. Должно быть, ее долго искали, пока, наконец, не нашли на насесте, где она спряталась, чтобы спокойно умереть от старости. «Черт возьми», — подумал Портос, — «как это грустно! Я уважаю старость, но не в вареном и не в жареном виде». И он осмотрелся по сторонам, желая убедиться, все ли разделяют его мнение. Совсем напротив. Он увидел горящие глаза, заранее пожирающие эту великолепную курицу. Ту самую курицу, к которой он отнесся с таким презрением. Госпожа Кокнар придвинула к себе блюдо, искусно отделила две большие черные ножки, которые положила на тарелку своего мужа, отрезала шейку, отложив ее вместе с головой в сторону для себя, положила крылышко Портосу и отдала служанке курицу почти нетронутой, так что блюдо исчезло, прежде чем мушкетер успел уловить разнообразные изменения, которые разочарование производит на лицах в зависимости от характера и темперамента тех, кто его испытывает. Вместо курицы на столе появилось блюдо бобов. Огромное блюдо, на котором виднелось несколько бараньих костей, на первый взгляд казавшихся покрытыми мясом. Однако песцы не поддались на этот обман, и мрачное выражение сменилось на их лицах выражением покорности судьбе. Госпожа Кокнар разделила это кушание между молодыми людьми с умеренностью хорошей хозяйки. Дошла очередь и до вина. Мэтр Кокнар налил из очень маленькой фаянсовой бутылки по трети стакана каждому из молодых людей. Почти такое же количество налил себе, и бутылка тотчас же перешла на сторону Портоса и госпожи Кокнар. Молодые люди долили стаканы водой. Потом, выпив по полстакана, снова долили их. И так до конца обеда, когда цвет напитка, который они глотали вместо рубина, стал напоминать дымчатый топаз. Портос робко съел свое куриное крылышко и содрогнулся, почувствовав, что колено прокурорши коснулось под столом его колена. Он тоже выпил полстакана этого вина, которое здесь так берегли, и узнал в нем отвратительный монреэльский напиток, вызывающий ужас у людей с тонким вкусом. Мэтр Кокнар посмотрел, как он поглощает это неразбавленное вино, и вздохнул. «Покушайте этих бобов, кузен Портос», — сказала госпожа Кокнар таким тоном, который ясно говорил: «Поверьте мне, не ешьте их». «Как бы не так, я даже не притронусь к этим бобам», — тихо проворчал Портос. И громко добавил: «Благодарю вас, кузина, я уже сыт». Наступило молчание. Портос не знал, что ему делать дальше. Прокурор повторил несколько раз: «Ах, госпожа Кокнар, благодарю вас. Вы задали нам настоящий пир. Господи, как я наелся». За все время обеда мэтр Кокнар съел тарелку супа, две черные куриные ножки и единственную баранью кость, на которой было немного мяса. Портос решил, что это насмешка, и начал было крутить усы и хмурить брови. Но колено госпожи Кокнар тихонько посоветовало ему вооружиться терпением. Это молчание и перерыв в еде, совершенно непонятное для Портоса, были, напротив, исполнены грозного смысла для песцов. Повинуясь взгляду прокурора, сопровождаемому улыбкой госпожи Кокнар, они медленно встали из-за стола, еще медленнее сложили свои салфетки, поклонились и направились к выходу. «Идите, молодые люди, идите работать! Работа полезна для пищеварения», — с важностью сказал им прокурор. Как только писцы ушли, госпожа Кокнар встала и вынула из буфета кусок сыра, варенье из айвы и миндальный пирог с медом.